где же Виктория Брэкстон? Она здесь. Мы остановились в одном мотеле. Вы сделали так, как я просил? Да, шеф. Зарегистрировались под своими собственными фамилиями. Прекрасно. Будет гораздо хуже, если выяснится, что она скрывается от правосудия. Нет, нет, нет. Все сделано именно так, как вы хотели. А ее кто-нибудь разыскивает? Насколько я знаю, пока только газетчики. Первый допрос у окружного прокурора завтра в 10 утра. Они прислали ей повестку? Нет, но это сообщение было опубликовано в газетах. Они направили повестку Джиму и Джорджиане Брэкстон. Я вижу, что они все же успели на пересадку в Эль-Пасо, не так ли? А что вы о них думаете, шеф? Все бы ничего, ответил Мейсон, если не считать того, что эта дама, начав говорить, обязательно заговорит вас до умопомрачения. А она рассказала, а Мейсон кивнул головой. И как вы собираетесь это использовать? Не хотите ли пустить в печать? Тогда мы сможем. Нет. Нет, сказал Мейсон. Я хочу пока попридержать эту информацию и использовать ее в должное время, должным образом и в должном месте. Если Натан Бэйн признается в убийстве своей жены, мы передадим информацию лейтенанту Трегу, хотя Трег, вероятно, узнает об этом прежде, чем мы получим шанс рассказать ему обо всем этом. А с другой стороны, если полиция захочет обелить Натана Бэйна, мы бросим им в лицо эту информацию. А почему они захотят обелить Бэйна? Потому, ответил Мейсон, что наш дорогой друг, сержант Холкомб, брал уроки ораторского искусства у Натана Бэйна. Ну, как хорош, голубчик. А может, это просто совпадение? Это совпадение, если взглянуть на это с одной стороны. Ну, а если взглянуть на это дело с другой стороны, тогда что? А тогда совсем другая картина, начал адвокат. Предположим, что вы замыслили убийство. Предположим, вы незаурядный искусный оратор, умеющий воздействовать на аудиторию и производить нужное вам впечатление на людей. Предположим, вас приглашают в закрытый полицейский клуб для чтения лекций по ораторскому искусству. В сложившейся ситуации, не станете ли вы стараться заиметь кучу друзей среди своих слушателей с тем расчетом, что они когда-нибудь помогут вам в разных жизненных передрягах, а уж тем более, если вы замыслили отправить на тот свет свою жену? Вы как думаете? Делла Стрит молча кивнула головой. Не исключено, продолжал Дарри Мейсон, что Натана Бэйна связывает с сержантом Холкомбом дружба именно такого рода. И вы думаете, это может серьезно осложнить ситуацию? Все может быть. Да-да, все может быть, особенно если учесть странную забывчивость нашего друга-сержанта в том, что касается именно меня. А, кстати, где машина Делла? На стоянке. Окей. Тогда я пойду получать свой багаж, а вы, пожалуйста, подгоните пока машину к выходу. Там я вас и встречу. Газетчиков не видно? Не думаю. Она засмеялась. Они пытались связаться с вами, звонили в Новый Орлеан, и тамошняя полиция заверила их, что вас не выпустят из штата Луизиана до тех пор, пока не закончится расследование. Вот оно что, сказал Мейсон. Да, шустрые ребята, ничего не скажешь. Кстати, шеф, а как вы оттуда улизнули? Оставили залог, а потом плюнули на него? Ну да, стану я еще залог платить. Я просто взял и уехал, вот и все. Откуда они взяли, что могут мне приказать не покидать их город? Вот если бы преступление было совершено в штате Луизиана, тогда другое дело. А то эти молодчики пытаются расследовать преступление, совершенное в другом штате, не имея никаких исходных данных, кроме официального запроса установить конкретное лицо. В общем, дело, ну их всех к черту. Правильно, к черту их всех, одобрила Делла Стрит, засмеявшись. И не забивайте слишком себе голову этим, шеф. Сейчас вас разделяет с Новым Орлеаном 1500 миль. Получаете свой багаж, а я пока подгоню машину. Она подбодрила его едва заметной улыбкой и направилась к стоянке. Мейсон получил у носильщика багаж и вышел из аэропорта, когда она подъехала. Адвокат швырнул сумку на заднее сиденье, нырнул в переднюю дверь, сел рядом с секретаршей и предупредил. «Дела, постарайся, чтобы за нами не было никакого хвоста». «Окей. Посмотрите назад, а я покручусь по переулкам». Мейсон уселся так, чтобы можно было наблюдать за дорогой. «Дела, что с Вики?» «Она беспокоит меня, шеф». «Почему?» «Не могу понять. С ней что-то происходит?» «Я не могу понять, что именно». «Так, а что нового с завещанием?» «Это завещание, увы, уже не такое, каким вы его видели». «Не такое?» «Да, не такое». «А что изменилось?» «В конце предложения», продолжила Делла Стрит, «сейчас стоит превосходный шедевр пунктуации. Изящная, круглая, чернильная точка». «Да, элегантно, элегантно. Ничего не скажешь. Шеф, что они могут предпринять в подобной ситуации? Что вы имеете в виду?» «Ну, будет ли это подделкой? Любой знак, который вносится в документ с целью ввести в заблуждение других и внесенный после того, как документ подписан, будет рассматриваться как умышленное искажение документа, то есть его подделка. Даже если крошечная точечка не больше пылинки, даже если точечка в половину меньше этой, при условии, что она является существенной и значимой частью документа, и ее цель — быть таковой. Ну, так вот она и есть теперь таковая. Вы спрашивали ее об этом? Она ответила, что ее поставила сестра. Она помолчала, а дальше поинтересовалась,